Глава 18. Настоящее время. В воскресенье мы снова сидели у Аники в саду, стараясь всей грудью вдыхать в себя воздух, пропитанный ароматом роз, цветение которых уже подходило к концу. Я думала о том, что это наверняка гораздо лучше, чем очищающее дыхание. Здесь повсюду витал дух беспечности, который был свойственен хозяйке этого дома и сада. Даже воздух был пропитан этой аниковской свободой. Мне казалось, что именно здесь, в ее саду, я могу по-настоящему быть собой, без каких-либо оглядок и оговорок. Погода сегодня была немного печальной, и мы все грустили вместе с ней. «Девочки, мне нужна ваша поддержка», — начала разговор Ленка и вопросительно посмотрела на нас. Мы с Аникой застыли в ожидании, держа фарфоровые чашки с чаем в руках, пытаясь приготовиться к тому, о чем может попросить нас подруга. «Конечно», — ответила я с нарочитой бодростью. «А о чем идет речь?» Я решила бросить массажиста. Она грустно вздохнула, запуская ладонь в пучину своих густых каштановых волос. «В этом мы тебя точно поддерживаем», — ответила Аника за нас обеих и была права. «Расскажешь, почему?» «Да». «Как, возможно, вы и предполагали, это был просто развод. Во всяком случае, я сделала именно такой вывод. После нескольких сеансов я мало того, что не увидела результата вообще, так еще и массажист намекнул, что над отношениями нужно работать вдвоем. И хорошо бы мне притащить мужа к нему на массаж, который должен состоять минимум из 15 сеансов. Как будто он не слышал мой рассказ о состоянии брака на сегодняшний день. Как он себе это представляет? Мы не живем вместе. Женька развлекается где-то с Асей. А я ищу его по городу, чтобы предложить ему абонемент к массажисту. Я сжала губы, злившись на очередного самоуверенного целителя, возомнившего, что он может менять человеческие жизни. Мне всегда было интересно, вот откуда у людей такая уверенность в себе. И неужели он сам действительно верит в то, что после его сеансов жизни людей меняются? Или он хладнокровно обманывает их, просто не превратив это в хороший бизнес? Даже не знаю, какой из двух вариантов раздражал меня сильнее. Я считала, что такое поведение стоит криминализировать и ввести соответствующую статью в Уголовный кодекс. С другой стороны, люди, которые ходили ко всем этим целителям, сами были виноваты в этом. Но когда вокруг столько прекрасных отзывов, сложно не соблазниться. А человек, находящийся в сложной жизненной ситуации, всегда склонен верить тому, кто уверенно обещает спасение. На этом всегда наживались разные гадалки и прочие предсказатели судьбы, а также различные секты. Но мир меняется, и эти люди усовершенствовали свой бизнес, подстроившись под другую, более современную аудиторию, потому что в гадалок сейчас уже мало кто верил. Надеюсь, что Ленка до этого не дойдет. Я понимаю, что вы скептически к этому относитесь, и, возможно, будь я на вашем месте, относилась бы так же. Но я на своем месте. Ленка печально развела руками, и мне стало ее безумно жаль. Действительно, легко осуждать со стороны, когда ты не участник этой ситуации. И вообще, чужие беды всегда кажутся пустяками. Сохранять здравый рассудок и чистый разум хорошо, когда тебя не переполняют эмоции. Но возможно ли их сохранить, заставши мужа на измене? Лена, сосредоточенно глядя на подругу, произнесла Аника. Это твоя жизнь, и ты вольна поступать, как хочешь. Мы не имеем никакого права решать что-то за тебя. И какое решение бы ты ни приняла, мы тебя поддержим, даже если оно нам кажется нелогичным. Правда? Она посмотрела на меня. Конечно. Ленка облегченно вздохнула. Я по себе знаю, что порой важно просто иметь рядом человека, который тебя хотя бы не осуждает. Это уже дает очень много. Да, мы с Аникой во многом были не согласны с поступками Ленки, но старались ее поддержать как могли. Отвернуться от Ленки или начать ей навязывать свою точку зрения не привело бы ни к чему, кроме ссоры. К тому же у нее есть право на собственную жизнь и свои ошибки. Да и мы не были жизненными экспертами. Чем мы были лучше? Тем, что не застукали своих мужей на измене? Этот факт не делал нас более мудрыми. и уж точно не давал права раздавать другим советы. «Дело в том, что я хочу сходить к психологу», — сказала подруга. Мы с Аникой одобрительно кивнули. Это уже лучше и определенно ближе к официальной науке, чем массажист. К нам в город приезжает знаменитый психолог и основатель одной из психологических школ Надежда Леонидовна. Знаете такую? Мы отрицательно покачали головами. Ее выступление стоит недешево, но я считаю, что нужно за него заплатить. Не хочется идти к какому-нибудь дешевому специалисту. Хороший специалист просто не может дешево стоить. «Выступление?» – спросил я. «То есть ты идешь не на консультацию?» «Нет, у нее нет личных консультаций. Она слишком крутая, что ли?» «Ну вот, еще один человек, возомнивший себя Богом. Потрясающе! Интересно, лекция действительно может чем-то помочь?» «Иногда даже индивидуальная терапия бывает бессильна. И вот теперь мне нужна ваша поддержка. Пойдемте со мной, пожалуйста. Мне так страшно. Особенно после опыта с массажистом». Ленка умоляющим взглядом посмотрела на нас. «Вам совершенно не обязательно проникаться тем, что она говорит. Мне просто важно, чтобы вы были рядом». «А когда?» — спросила я, понимая, что, скорее всего, пойду, чтобы поддержать подругу. Ведь неизвестно, какие испытания мне приготовила жизнь. Конечно, слушать мудрости этой женщины мне не хотелось. Разве что из любопытства. «В среду вечером», — с радостью ответила Ленка, удивленная тем, что я уточнила подробности. «Прости, я в среду точно не могу», — ответила Аника, разводя руками. «Идем?» — Ленка с надеждой посмотрела на меня, и я кивнула. «А теперь мы хотим послушать твой рассказ невесты». «Угу», — согласилась Аника и отпила чай.